когда б легко писал я, как бы стало легко меня читать. В обитель муз я на Парнас взошел бы и немало, скрапал бы строф на современный вкус. Им публика тогда б рукоплескала, герой их был бы перс или индус. Ориентальность я б согласно правил, сентиментальность запада оправил.